Часть восьмая. На краю пропасти. 22 декабря 1992 года. До трагедии, которая навечно похоронит Петозеру во льдах, остается чуть меньше месяца. Но пока на полярной станции все идет своим привычным чередом. Группа разномастных ученых слаженно трудится над утвержденными проектами, а Тамара Петрова суетливо мелькает то в одном, то в другом блоке базы, пытаясь выполнять сразу несколько поставленных перед ней задач. Наконец наступает вечер. После долгого и утомительного трудового дня полярники медленно стекаются в жилой отсек, чтобы поужинать за общим столом, немного расслабиться, отдохнуть и набраться сил. За выпуклыми окнами Петозеры пульсирует сумрачная мгла, окутывающая ледник бездыханным серым одеялом. Внутри приветливо сияют оранжевым светом лампочки, и слышны негромкие голоса. Люди болтают между собой на отвлеченные темы. Кто-то разгадывает кроссворд прямо за столом, время от времени заходя в тупик и спрашивая совета у сидящего рядом. Кто-то, устав после длительной смены, проведенной вне металлических стен, уходит в спальный сектор, чтобы растянуться на своей койке, нырнув под толстое пуховое одеяло. Очередной день медленно, но неотвратимо подходит к своему логическому завершению, угасая прямо где-то над сверкающей кровлей пяти блоков. Это последний день, когда Петозера живет своей привычной жизнью. Уже завтра все эти люди, 12 членов экипажа полярной базы, окажутся на краю пропасти. Угодят в смертельный капкан, из острых зубьев которого никто из них не сумеет выбраться. Это путь в один конец. Путь к неминуемой гибели. Но сейчас Анастасия Лисицына, Александр Вознесенский и Демьян Резник мирно чаевничают в самом дальнем конце общей гостиной, если можно так назвать это неуютное и унылое место, увлеченно о чем-то болтая. Должно быть, они в полголоса обсуждают руководителя группы, Милоша Машковица. Во всяком случае, этот угрюмый человек нередко самолично дает повод для новых пересудов. Но о чем бы эти трое ни говорили вечером 22 декабря в действительности, в конечном итоге их беседа сведется к исследованиям Лисицыной. Вскоре молодой женщине предстоит очередная вылазка на ледник, где с каждым днем поведение местной популяции белых медведей становится все нетипичнее. Как и обычно, в этот вечер Милоша Машковица за общим столом не видно. Геолог предпочитает ужинать отдельно ото всех, в своем импровизированном кабинете. Да и спит он тоже, как ни странно, не в общей спальной комнате, специально оборудованной для этих целей, а в небольшом помещении, расположенном за перегородкой радиорубки. Как будто день и ночь стережет подступы к переговорному устройству. Или, как не единожды предполагал Марк Бушенер, тщательно охраняет что-то от посторонних глаз. Хотя чем именно может являться это самое что-то, Бушенер так и не смог внятно объяснить. Ясно одно. Машковец весьма темная лошадка. И с этим-то уж точно на Петозере никто не осмелится спорить. Наступает 23 декабря. Это начало конца. Именно сегодня группа полярников столкнется с тем, чего прежде еще никто не видел. Неопознанные, таинственные вкрапления в глубинных пробах льда, о которых Машковец будет долго рассказывать Анджею Липски за закрытыми дверьми. Но чем именно являлись эти атипичные фракции, и что же обнаружили полярники в многовековых слоях льда, этого мы с вами, скорее всего, не узнаем уже никогда. С другой стороны, имея те факты, что мы уже успели изучить, и выводы некоторых экспертов, мы все-таки можем прийти к некоему логически обоснованному заключению, такому же, к которому склонялся в своей книге Андрей Ливанов. Группа ученых пострадала от некой неизвестной науке биологической угрозы. Да, звучит крайне фантастически, возможно, даже откровенно нелепо. Однако, если сопоставить все имеющиеся данные, опираясь на эту теорию, то можно заметить, какой стройной и упорядоченной начинает выглядеть трагическая картина гибели Петозеры, и даже странные сумасбродные решения ее команды поворачиваются к нам совершенно иным боком. Столкнувшись с чем-то страшным и неизведанным, эти люди предприняли попытку защитить самих себя, а когда осознали, что это уже невозможно, приняли единственно верное решение – обезопасить весь остальной мир от вероятной угрозы, пожертвовав собой. Если вы инфицированы неким неизвестным организмом и уже видели, что он способен делать со своим носителем, то у вас фактически не остается никакого иного выбора. убежден Сергей Демин. Убраться со станции или позвать на помощь будет равносильно настоящей катастрофе. Вряд ли эти люди желали подобного сценария. Мы прекрасно знаем, что все их действия были направлены на то, чтобы отрезать Петозеру от остального мира, фактически законсервировав ее вместе с собой. Поэтому никто не пытался вызвать спасателей, и поэтому они придумали смертельный план, согласно которому станция сперва должна была вспыхнуть, как головка спички, а затем свалиться в разлом ледника. Если вы обречены, и спасения просто не существует, по крайней мере, вы можете попытаться не допустить того, чтобы подобное случилось с другими невинными людьми, сократить до минимума количество возможных жертв, устранить угрозу, зависшую над человечеством. Вот что именно за угроза обвела своими скользкими щупальцами тела 12 полярников, это уже другой вопрос. Угроза, которая проявляла признаки активности при взаимодействии с огнем и светом, это что-то абсолютно новое. С другой стороны, возможно, именно на территории, где не бывает ни огня, ни тепла, ни солнечного света, в условиях вечного холода на невероятной глубине, эта самая биологическая угроза могла спокойно дремать или же откровенно процветать на протяжении многих столетий или даже тысяч лет, скрываясь вдали от человеческих глаз. Я задавал себе эти вопросы миллион раз. Что могло погубить всех этих людей? Отчего именно прятались в медицинском блоке Сахим и Бехтерев, забаррикадировав дверь изнутри? И почему спасательный отряд Ливанова так и не сумел найти останков 9 человек, обитавших на Петозере? Что происходило с телами после предполагаемого инфицирования? И куда они исчезали впоследствии? Честно сказать, я до сих пор не могу ответить ни на один из этих вопросов. Многих из тех, кого не на шутку волновала трагедия Петозеры, откровенно смущали слова Милоша Машковица о неизвестных фрагментах. «Вы должны понимать, что фрагмент — это частичка чего-то большего. Это маленький кусочек от цельной картины. То, что они извлекли из ледника при разработке сверхглубоких скважин, это действительно всего лишь фрагмент. А то, из чего этот фрагмент был изъят, осталось глубоко под ледником», утверждал один из отечественных конспирологов. В этом странном заявлении имеется весомая доля истины. Несмотря на то, что исследовательский европейский штаб запретил ступать на территорию ледника и вести какие-либо поисковые или исследовательские работы, с началом нового тысячелетия и развитием новейших технологий независимым ученым из метеоцентра Гюнтер удалось сделать термическую карту местности, не приближаясь к запретному участку. Это стало возможно благодаря созданию специального аэрозонда КВАПИ-4, один из предшественников которого, устаревшая модель КВАПИ-2, успешно проник в самое сердце торнадо и измерил как разность температур, так и силу давления в эпицентре урагана. У аэрозонда КВАПИ-4, в отличие от его старшего собрата, имелся инновационный термический сканер, а его корпус был изготовлен из специального материала, способного с легкостью выносить как сверхвысокие, так и сверхнизкие температуры. В марте 2002 года КВАПИ-4 был выпущен с канадского ледокола Ice Lace, проходившего в 78 километрах севернее мыса Дальний Хребет. Завершив свой первый испытательный полет в условиях гипотермии, зонд вернулся на борт с весьма неоднозначными данными. Так, сенсорами КВАПИ-4 была выявлена очень нетипичная область с экстремально низкими температурами. По словам ученых из Гюнтер, подобных термических градаций не может существовать на нашей планете в принципе, однако они были, в чем группа убедилась, отправив аэрозонд по прежнему маршруту еще раз. Как несложно догадаться, атипично низкие температуры КВАПИ-4 зафиксировал в области ледяного плато, в том самом месте, где некогда обитала Петозера. Таким образом, глубоко под ледником творилось нечто совершенно невозможное. Никогда прежде на Земле не были зафиксированы настолько экстремально низкие значения температур. На изотермических снимках, сделанных КВАПИ-4, четко прослеживались контуры области, обладающие невероятными гипотермическими свойствами. Обыкновенно такая местность имеет оттенок от темно-голубого до фиолетово-синего. Так зонд окрашивает участки, температурный барьер которых колеблется от -30 до -55 градусов Цельсия. Однако отдельную часть ледника, над которым совершал облет КВАПИ-4, он закрасил в черный. Согласно встроенной программе термических датчиков, зонд способен фиксировать температурный промежуток от +500 градусов Цельсия до минус 500 градусов Цельсия соответственно. При приближении к максимально высокой отметке зонд покажет белый цвет. Это означает, что датчик высоких температур достиг своего предела. При приближении к объекту или зоне, где КВАПИ-4 определит сверхнизкие температуры, достигающие его максимальных измерительных способностей, он окрасит данную область в черный. Изоснимок, сделанный зондом, выглядел крайне атипично. Среди стандартных пятен синего и фиолетового оттенков внезапно темнело черное пятно с размытыми контурами. Сбивчиво объяснял ученый из группы Гюнтер. При этом, однако, мы должны четко осознавать, что минус 500 градусов Цельсия – это предел возможностей КВАПИ-4. Температуру ниже этой отметки он просто уже не зафиксирует. Что фактически означает одно – под ледником, где некогда зиждились 5 корпусов полярной станции, находится некая аномальная зона, температура в которой колеблется от минус 500 градусов по Цельсию до... Да какой же? Выяснить это доподлинно так и не удалось. «Оказалось, что там, внизу, под этим заснеженным плато, скрывается настоящий ледяной ад», — произносит Дюмин. Разумеется, получив подобные данные, Гюнтер тут же попытались связаться с исследовательским европейским штабом, чтобы получить у них разрешение на дальнейшие исследования этой зоны. И, разумеется, тут же получили отказ. А вдобавок, недвусмысленные намеки на то, что им следовало бы держаться подальше от закрытой частной территории. Исследовательский европейский штаб оставался верен себе. 26 декабря Анастасия Лисицына сообщает в своем наблюдательном журнале о том, что белые медведи выглядят особенно встревоженными. Взрослые особи мечутся по леднику, громко ревут, пытаются сбиться в стаю и выглядят обеспокоенными. Детеныши бегают по стопам медведиц, стараясь не отставать ни на шаг. 27 декабря Лисицына с удивлением обнаруживает, что вся популяция уходит с плато. Животные спешно покидают территорию, двигаясь одним большим скоплением и пытаясь держаться вместе. Старые и ослабленные медведи остаются на леднике. Вылазка, которую совершает Лисицына 29 декабря, фактически заводит молодого биолога в тупик. Брошенных особей на плато нет. Возможно, при других обстоятельствах Лисицыной удалось бы отыскать следы пропавших млекопитающих. Однако это оказывается невозможным ввиду шквального ветра и обильного снегопада. При такой погоде ни о каких отпечатках не может идти и речи. Любые отметины на снегу бесследно исчезают в течение нескольких минут, их моментально заметает снегом. Необычное поведение сбежавших животных и исчезновение с ледника оставшихся медведей вызывает у Анастасии Лисицыной множество вопросов. Однако искать ответы на них ей уже некогда. После долгих переговоров с Анджеем Липски, Милош Машковец решает не ждать поставки необходимого оборудования для исследования и изучения атипичных фрагментов, найденных в образцах льда. Он отдает приказ перенести последние ледяные столбы в медицинский блок жилого корпуса Петозеры. 2 января его приказ осуществлен, и к изучению атипичных образцов спешно подключаются Саймон Беккет, Томас Мортимер, Джафар Сахим и Анастасия Лисицына. Руководителем новосформировавшейся группы становится сам Милош Машковец. В тот же день, 2 января, он заводит новый журнал для учета всех проводимых в медблоке экспериментов. Вероятно, в ближайшие пару суток команда Петозера осознает свою ошибку. Они поймут, что не стоило извлекать из ледяных столбов странное вещество, и уж тем более не стоило делать это без необходимого оборудования и собственной защиты. Но когда эта страшная мысль осядет в головах 5 ученых, будет уже слишком поздно. Трагедии не избежать, и, вероятно, Милош Машковец начинает осознавать это гораздо раньше остальных. Также можно предположить, что какое-то время команда из 5 человек будет держать пугающую истину в тайне от остальных членов экипажа Петозеры. Возможно даже, что на этом решении настоит сам Машковец. Бывшему военному потребуется какое-то время, чтобы понять, что следует делать дальше, и разработать оптимальный план. Вряд ли руководитель проекта в полной мере осознает ту незримую опасность, которая зависла над полярной станцией. Во всяком случае, если и осознает, то пока еще не до конца. Скорее всего, Саймон Беккет, Томас Мортимер, Джафар Сахим и Анастасия Лисицына уже начинают сильно беспокоиться. Они предчувствуют, что ничем хорошим возникшая ситуация для них не обернется. Но вполне очевидно, что у них все еще теплится некая доля надежды на то, что выход все же существует. В противном случае дальнейшие исследования над атипичными фрагментами никто бы проводить не стал. С другой же стороны, нельзя исключать и того варианта, что продолжать испытания над образцами льда их вынудил сам Машковец. Тем или иным способом он мог оказать давление на команду из четверых ученых, заверив их в том, что необходимо продолжать испытания и ни в коем случае нельзя бросать начатую работу. Можно предположить, что для подобного решения у Машковица имелись какие-то свои личные мотивы, но вот какие именно, неизвестно. Поскольку выяснить истинную цель его прибытия на Петозеру так и не удалось. Затем на леднике неожиданно появляется Валентин Федорченко. Вероятнее всего, это происходит в тот отрезок времени, когда группа Машковица уже четко осознает парящую над людьми угрозу, но пока еще не приступила к разработке своего смертельного плана. Значит, на Петозере Федорченко должен был очутиться в промежутке между 3 и 5 января. Не ранее. Поскольку в противном случае о нежданном госте сразу бы сообщили на материк. А этого ученые не сделали. Им было уже совсем не до Федорченко. И не позже, поскольку 6 января из журнала «Машковица» исчезает подпись Анастасии Лисицыной. Если Валентина Федорченко в самом деле удерживали в топливном ангаре, значит, Лисицына должна была его опознать и вкратце сообщить информацию о нем остальным членам экипажа полярной базы, в том случае, если бы Федорченко возник на леднике уже после таинственного исчезновения Лисицыной, его, вероятнее всего, пригласили бы в жилой блок и попытались оказать необходимую помощь, если бы она ему требовалась. Таким образом, в какой-то мере Федорченко обязан своей жизнью как непосредственно Анастасии Лисицыной, узнавшей в незваном визитёре своего давнего преследователя, так и решению команды изолировать Федорченко от группы в топливном ангаре. Если бы не это счастливое стечение обстоятельств, вероятно, утративший разум мужчина оказался бы еще одной жертвой Петозеры. С появлением на леднике новой фигуры обстановка в жилом корпусе заметно накаляется. Марк Бушенер, давно наблюдавший за действиями Машковица, в конечном итоге не выдерживает усугубляющегося психологического напряжения, и на базе вспыхивает стычка. Пригвоздив Милоша Машковица к металлической стене, рассвирепевший Бушенер требует от бывшего военного ответов. Несмотря на то, что на выручку Машковицу спешит медик Джафар Сахим, унять возникший протест на Петозере уже не удается. К Бушенеру присоединяются остальные члены команды, которых до этого дня держали в неведении относительно всего происходящего в медицинском блоке. Что именно рассказал экипажу Машковиц, неизвестно. Но, вероятно, его слова подтвердили ученые, трудившиеся над изучением атипичных фрагментов в медблоке. Существует также теория о том, что ярость Бушенера спровоцировали некие трагические обстоятельства, связанные с судьбой Анастасии Лисицыной. Если учитывать хронологию известных нам событий, становится очевидно, что Лисицына была первой, с кем на Петозере приключилась беда. Именно ее подпись внезапно исчезает из исследовательского журнала «Машковица». И именно перед этим на Петозере начинает накаляться обстановка. Очевидно, остальные члены экипажа, не входившие в пятерку, засевшую в медицинском блоке, были не на шутку встревожены тем, что произошло, или же начало происходить, с Лисицыной. Испуганные и обеспокоенные люди, которых Машковец продолжал упорно игнорировать, восстали против его диктатуры, и именно Марк Бушенер возглавил этот кратковременный бунт. Однако, начиная с этого момента, в трагической истории Петозеры возникают сплошные белые пятна. Что же ответил разъяренному Бушенеру Милош Машковец? О какой именно угрозе для жизни всех членов команды шла речь? Как приняли это дурное известие остальные? Что конкретно происходило в этот период с Анастасией Лисицыной и где именно она находилась? И, наконец, куда впоследствии исчезло ее тело? «Разумеется, чего только не сочиняли люди», — вздыхает Сергей Демин. «Кто-то даже выстраивал теорию о том, что под влиянием этого неизвестного науке вещества люди начали сходить с ума или трансформировались в некое подобие монстров, зомби или адских тварей, что, дескать, именно по этой причине оставшиеся в живых Бехтерев и Сахим забаррикадировались в медблоке изнутри, спасались от нечисти, заполонившей Петозеру». Другие коверкали эту же теорию, но в целом повторяли ее основную мысль о том, что на людей оказывалось некое негативное воздействие, и в дальнейшем Оставшимся на полярной базе приходилось отбиваться от спятивших коллег, пугая тех электрическим светом и прячась от них по закоулкам жилого блока. Буйная фантазия приверженцев этой теории объясняла даже мистическое исчезновение тел. Так одна часть ее последователей твердила о том, что физическая оболочка в конечном итоге не выдерживала разрушающего влияния некоего фактора, вселившегося в нее, а потому в буквальном смысле этого слова рассыпалась в прах или же начинала саморазрушаться в ускоренном режиме. Люди сгнивали заживо, трансформируясь в жуткое кровавое желе. Другие же, уцепившись за снимки, полученные аэрозондом Квапи-4, уверяли в том, что порабощенные ученые исчезали по той же причине, что и белые медведи, остававшиеся на плато. За ними либо являлось нечто невообразимо страшное, пожирая целиком, либо они сами ныряли подо льды, чтобы покорно спуститься под ледник, ведомые беззвучным зовом адского повелителя. В любом случае, чтобы именно не преподносили эти теории, все они звучали так, будто сошли с уст обезумевшего Валентина Федорченко. Неудивительно, что большая часть тех, кто всерьез интересовался Петозерой, не воспринимали эти заявления. Однажды я получил письмо от одного старенького дедушки, ветерана войны Иннокентия Петровича, делится воспоминаниями Дёмин. Он написал мне, что точно знает о том, что стряслось на Петозере. Утверждал, что ученых прибрал к рукам сам дьявол, потому что они доисследовались настолько глубоко, что добрались до его ледяных чертогов. Он сообщал, будто сталкивался с таким прежде. Едва он со своим взводом пересек границу Германии в 1945 году, как с неба повалил густой снег, и вокруг стало так холодно, словно на дворе была глубокая зима, а не конец весны. И тогда его боевой товарищ тихо прошептал: «Кеша, мы в беде». «Почему же?» — спросил он у друга. «А потому что здесь неподалеку скрывается дьявол», — ответил он ему. А потом объяснил, что сатана, дескать, живет глубоко под землей, перемещаясь под ней, подобно червю, а обитает он в некой специальной субстанции. Когда дьявол приходит на кровавое пиршество, чтобы прибрать к рукам людские души, это всегда сопровождается необъяснимым похолоданием. «Чем ближе к сатане, тем холоднее», — писал Иннокентий Петрович. А потом добавил в конце, что участь ученых была предрешена уже в тот момент, когда они добрались до дьявольского озера, окружающего дремлющего повелителя преисподней. «Дьявол не где-то там, далеко. Он здесь, прямо под нашими ногами». Закончил он свое обращение, порекомендовав мне на прощание бросить это гиблое дело. Сперва журналист лишь посмеялся над словами старика. Но затем, когда у него выдался очередной отпуск, и Дёмин заскучал без дела, он решил собрать сведения о погодных условиях в области активных боевых действий, о которых упоминал Иннокентий Петрович, чтобы составить некую термографическую карту местности. И то, что он обнаружил, буквально повергло журналиста в шок. «Помню, в один из дней я положил на соседнее сиденье авто пакет с продуктами, сел за руль и отправился по обратному адресу, указанному на конверте. Иннокентий Петрович, как оказалось, проживал в одной из деревень под Москвой. Я вручил ему продукты, представился, и он пригласил меня войти в дом. Совсем седой, сморщенный, очень худой старичок с удивительно живыми и ясными глазами. Таким он мне запомнился. Я показал ему составленную своими руками карту, над которой трудился больше месяца, и указал на темное пятно, где весной 1945 года предположительно находился взвод Иннокентия Петровича. Удивительно, но область пониженных температур почему-то была весьма избирательна и постоянно мигрировала, оседая в тех местах, где впоследствии было зафиксировано большое количество человеческих жертв». Дёмин не единожды будет изучать этот вопрос и в конечном итоге придет к весьма неоднозначному выводу. Нередко в областях, где происходят ужасные события, связанные с массовой гибелью людей, наблюдается резкое изменение климатических условий, которое невозможно объяснить с логической точки зрения. Так, всего в 50-70 километрах удаленнее эпицентра развернувшейся трагедии может ласково сиять солнце, хотя совсем рядом завывает безжалостный ледяной ветер, а небо затягивает грозовыми тучами. Но это еще не все. Самая большая странность ждала Сергея Дёмина впереди, когда он внезапно осознал, что подобные термические аномалии наблюдаются лишь в случаях вооруженных конфликтов, проявлениях человеческой жестокости или немотивированной агрессии. И никогда во время техногенных или же природных катастроф, таких как цунами, землетрясения, ураганы и прочее. Разумеется, дьяволу нужна война и кровавая бойня, чтобы кормиться, прошамкает Иннокентий Петрович почти беззубым ртом. «Что вы хотите этим сказать?» — уточнит Дюмин. «Но не может он прибрать к рукам невинные души. Они ему недоступны. Вот если учинить жестокую расправу, начать убивать друг друга, то он тут же приползет на это пиршество. Я вам даже больше скажу, Сергей. Думаю, на земле нашей есть такие люди, которые его нарочно и кормят. Учиняют бессмысленную резню, чтобы набить брюхо сатане». Сотрясаясь от старческой дрожи, убежденно отчеканит ветеран. Но на этом все и завершится. Вернувшись в Москву, Дюмин с головой уйдет в работу, на время позабыв и о странном старике, и даже о Петозере. А когда вновь вспомнит, беседовать уже будет не с кем. От Иннокентия Петровича останется лишь крест на деревенском кладбище под Москвой. «Мы точно знаем о том, что 6 января с Анастасией Лисицыной уже было не все в порядке. И то, что к 8 января исследования в медицинском блоке продолжали только Машковец и Сахим. Конечно, можно предположить, что после того, как дела на станции начали принимать весьма неприятный оборот, остальные члены группы просто отказались принимать участие в дальнейших испытаниях. Но я все же склонен полагать, что это не так. Вероятно, то, что произошло с Лисицыной 6 января, спустя пару суток коснулось как минимум еще двоих человек – Саймона Беккета и Томаса Мортимера». Немного поразмыслив, добавит журналист. Ранним утром 10 января электрик Демьян Резник заявляет о том, что он вынужден активировать на Петозере режим белого шума, чтобы наладить вышедшее из строя радиосообщение. Причиной поломки, как утверждает мужчина, стало внезапное ухудшение погодных условий. На самом же деле, к этому дню все члены команды, оставшиеся в живых, уже прекрасно осознавали свою незавидную участь. Скорее всего, к моменту, когда Демьян Резник передаст это короткое сообщение, на Петозере уже вовсю обговаривали фатальный план, способный уничтожить как саму полярную станцию, так и всех, кто находился на ней. «Белый шум — очень умное решение, если допустить, что именно так все и происходило. Вообразите себе, что было бы, если полярники продолжали бы общаться с внешним миром в обычном режиме. Наверняка кто-то из них не сумел бы выдержать такого напряжения, проговорился о готовящейся трагедии или просто начал бы откровенно нервничать в эфире. Люди в Снежном могли бы начать подозревать что-нибудь неладное, а кто-то даже позвать на помощь. В свою очередь, это означало бы, что угроза, обитающая в коридорах станции, в любой момент может перекочевать и на материк. Тем, кто оказался в смертельном плену на Петозере, было крайне важно не допустить подобного сценария, поэтому были предприняты самые радикальные меры», — объясняет Дюмин. А далее журналист выдвинет предположение о том, что к этому моменту, вероятнее всего, Милош Машковец уже мертв, либо с ним произошло то же самое, что произошло с Лисицыной, Беккетом и Мортимером, и, возможно, с кем-то еще. «Думаю, после смерти Машковица оставшиеся в живых решили обыскать помещение, в котором он обитал, и именно таким образом Виктор Бехтерев заполучил пистолет, который, как я предполагаю, в дальнейшем пустил вход в забаррикадированном изнутри медицинском блоке, чтобы не гореть заживо в пламени, но, разумеется, я могу ошибаться. В конечном итоге никаких доказательств того, что на Петозере имелось огнестрельное оружие, найдено не было. Те, кому чудом удалось уцелеть и не угодить под воздействие смертоносной опасности, закрываются в жилом блоке, который сияет оранжевыми огнями. Полярники лихорадочно пытаются придумать некий план, который гарантированно устранит имеющуюся угрозу. На это уходят дни. Вряд ли люди, находящиеся в таком отчаянном положении, могли бы легко и безболезненно прийти к единому решению. Скорее всего, немногочисленная группа, засевшая в жилом блоке, была обуяна страхом и паникой, и какое-то время просто-напросто пыталась оттянуть неизбежный финал. Возможно, для этого у них имелись некие основания, или же они просто не желали терять надежду. Однако Сергей Дюмин склонен полагать иначе. Он уверен, что дело было совсем не в этом. «Далеко не каждый из нас готов так просто взять и смириться с тем, что никакого выхода нет, и что смерть — это единственно верное решение. Кто-то из членов экипажа Петозера наверняка не желал принимать подобный сценарий. Людям всегда хочется верить в чудо. Возможно, у них в самом деле имелось в запасе какое-то время, которое им удалось выиграть, и это время, запертое в жилом блоке, потратили на то, чтобы принять неизбежное. Вероятно, это было необходимо, дождаться того момента, когда неотвратимую истину примут все до последнего, чтобы избежать ненужного насилия и не омрачать этим и без того крайне мрачные последние дни жизни несчастных людей. 16 января полярники окончательно смиряются с тем, что никакого спасения для них нет. Возможно, это происходит после новой трагедии, связанной с утратой или инфицированием очередного члена команды. В этот же день Адам Аллен берет на себя роль руководителя оставшегося отряда. Он получает Марку Бушинору разработать оптимальный план, согласно которому они смогут расколоть плато под Питозерой, чтобы станция рухнула подо льды. Может быть и так, что этот план уже имелся у них на руках, но не приводился в фазу активных действий. Вечером 17 января Аллен осторожно выбирается из жилого блока, пробирается в топливный ангар и освобождает Валентина Федорченко. Вероятно, именно в этот момент Федорченко узнает о том, что происходит на станции, и понимает, что уже никогда не увидит Лисицыну. Поэтому ему не остается ничего другого, кроме как убраться прочь. Как вариант, мужчина мог сбежать и самостоятельно, однако это кажется крайне маловероятным. Маниакально одержимый Федорченко, проделавший такой сложный путь, вряд ли сдался бы просто так. Разве что в том случае, когда предельно четко уяснил одну ужасающую вещь. Лисицыной больше нет в живых. Обратный путь на материк лишает Валентина Федорченко не только остатков разума и смысла дальнейшего существования, но и части пальцев на ногах. Однако каким-то чудом безумцу удает не только пересечь ледник, но и добраться до Норильска, где ему оказывают экстренную медицинскую помощь. Тем временем после ухода Федорченко Адам Аллен сливает запасы горючего и принимается за осуществление первой части смертоносного плана. Необходимо спроектировать настолько мощное возгорание, чтобы огонь затронул каждый миллиметр Петозера, фактически выжигая из пяти блоков все живое. Когда с этим наконец покончено, Аллен садится в кабину буровой установки Петозера-31 и приступает к бурению скважин согласно расчетам Бушинера. Именно в эти самые скважины он самолично опустит сейсмозаряды, тем самым окончательно подписав и себе, и всей Петозере смертельный приговор. 18 января дела в жилом блоке стремительно ухудшаются. Возможно, из-за того, что Аллен вышел наружу, тем самым разгерметизировав обустроенное выжившими укрытие, или же просто по той причине, что к этому дню у оставшихся полярников банально вышло имевшееся в запасе время. Что кажется более логичным предположением, учитывая их безропотную готовность умереть. Вероятно, в ночь с 18 на 19 января в живых останется всего трое. Сам Аллен, а также Бехтерев и Сахим, засевшие в медицинском отсеке жилого блока, останки которых и были найдены впоследствии. Пока Джафар Сахим и Виктор Бехтерев прячутся в медблоке, Аллен лихорадочно бегает по коридорам полярной базы, активируя все возможные осветительные приборы. Оставшегося в генераторах горючего должно хватить, чтобы обеспечить иллюминацию Петозеры на несколько часов. Этого вполне достаточно для того, чтобы привести в действие пугающий план Адама Аллена. Еще никогда прежде это место не сияло так ослепительно. Однако это обманчивое свечение — предсмертная агония, не сулящая ничего хорошего. И доверять этим оранжевым бликам, рассекающим ледяной сумрак, не стоит. Осознавая это, Аллен решает не возвращаться в жилой блок и ныряет в кабину Петозера-31. Лучше он погибнет здесь, чем там. Он больше не может выносить вида этих равнодушных металлических перегородок. А здесь, на леднике, сейчас так красиво. Ослепительная, чарующая красота неизбежного финала. Сидя внутри кабины буровой установки, он наблюдает за желтыми пятнами электрических лампочек, мелко мигающих от возникшего перепада напряжения. Все пять блоков Петозера пульсируют теплыми огоньками. Тем временем Виктор Бехтерев, остающийся внутри жилого блока, снимает завесу белого шума и оставляет свое последнее сообщение. Работники станции находятся в смертельной опасности. Смертельная опасность для всех нас. Не приходите. Вы слышите меня? Не приходите сюда. На часах 2:05 ночи. В 4:30 Адам Аллен отправит это место в огненное пекло. И Джафар Сахим и Виктор Бехтерев не видят никакого смысла ждать еще несколько часов. Оттягивать неминуемый конец, чтобы продлить свои тягостные мучения, это совершенно бессмысленно. Поэтому они коротко прощаются, пожимая друг другу руки. А затем по очереди берут пистолет Милоша Машковица и прикладывают его к своей нижней челюсти. Скорее всего, первым погибает Виктор Бехтерев, медику Сахиму, имеющему немалый опыт за плечами и не раз штопавшему военных на поле боя, наверняка было бы немного легче пережить ужасающую картину смерти товарища. Поэтому он предоставляет Бехтереву право выбора. 19 января, 4:15 утра. И Виктор Бехтерев, и Джафар Сахим уже мертвы. Адам Аллен — последний член команды Петезеры. Теперь на ледяном плато нет ничего живого. Только он один и незримая смертельная опасность, зависшая над ним тяжелым черным пятном. Он смотрит на переговорное устройство, прикрепленное к приборной панели. Медленно, словно в нерешительности, снимает передатчик. И слышит знакомые помехи эфира. Блокирующая завеса белого шума больше не активна. Инстинктивно надавив на небольшую кнопку и зажав ее большим пальцем, он подносит передатчик поближе к своему лицу. Набирает в грудь побольше холодного воздуха, как будто решаясь на какой-то отчаянный шаг, но затем неожиданно замирает, убирает палец с кнопки и возвращает передатчик на место. Петезера, мигающая огнями за окнами его буровой, начинает опасно меркнуть. Больше ждать нельзя. Он должен сделать то, ради чего он здесь. Его рабочая куртка насквозь пропитана вонью, жуткой одурманивающей смесью, напоминающей то ли едкий керосин, то ли залежавшуюся солярку. Но он уже почти не ощущает этого удушающего запаха. Все, что он чувствует сейчас, это холодную решимость. Он сделает это прямо сейчас. 4:31 утра. Пламя, охватившее Петезеру-31, молниеносно перекидывается на блоки полярной станции, пожирая их один за другим. И все они тут же исчезают в адской огненной пасти, в ужасе издавая резкие скрежещущие звуки. Это предсмертная песнь раскаленного металла. Где-то в коридорах, объятых безжалостным огнем, запоздало срабатывает противопожарная система оповещения, но спасаться из этого пекла уже некому. Приблизительно 4:50 утра. Из дальней части ледника, прячущейся в сумрачной мгле, открывается диковинный вид. Полыхающие багряным заревом остовы полярной станции внезапно содрогаются в эпилептическом припадке. По леднику прокатывается низкий, ракочущий гул. А где-то вдалеке, на горизонте, там, где корчатся в смертельном коллапсе металлические остовы, слышится жуткий, леденящий кровь глубинный хруст. Как будто у огромного страшного чудовища лопаются гигантские кости. Так звучит стремительно трескающийся лед. Еще одно мгновение, и впереди больше нет ничего. Ни огненного зарева, ни потустороннего скрежета, от которого сердце невольно замирает в приступе неописуемого страха. Только опустошенное безжизненное плато, простирающееся во все стороны. И лишь если очень сильно напрячь зрение, может быть, удастся уловить слабую бегающую полоску света у самой кромки льда. Это где-то в глубине зубчатого разлома догорают искореженные останки Петезеры. Пройдет целая неделя молчаливых снежных буранов, терзающих опустевший ледник, и 26 января на горизонте, наконец, снова вспыхнут блуждающие лучи света, фонари спасательной экспедиции Андрея Ливанова. Они явятся сюда, превозмогая стихию, лишь за тем, чтобы задокументировать произошедшую трагедию и осознать, что раскрыть всех ее тайн им все равно никогда не удастся. Осторожно спустятся в глубокий разлом, где все еще в стылом воздухе витает запах обугленного металла. Внимательно осмотрят развороченные груды, прежде служившие пристанищем для команды из 12 человек, и поймут, что в этом ледяном ущелье не осталось ничего живого.